Доброго здравия. Доброго и вам. Меня зовут Вахов Денис. Компания ВВД – это бренд, который достаточно известен в России, но также мы занимаемся не только производством печей и дымоходов, мы занимаемся и технологиями парения, и строительством, и проектированием банных комплексов и частных бань. Ну, вообще, такое направление интересное, когда и производство, и уже обслуживание людей, и строительство. Ну, это комплексный так получается подход. Дело все в том, что он единственный на самом деле, потому что раньше бани строили, ну, в деревнях как? Сам кузнец, сам строитель, сам пармастер, сам отец, сам дед. Это все один человек. Баня – это целостная конструкция. Невозможно построить хорошую баню, например, с отдельно хорошим производителем бань, или с отдельным печником, или с отдельным пармастером. Это сферы, которые должны друг друга дополнять. Если вы не знаете одну из сфер, вы не сможете создать баню, которая будет единым целым. Знакомые слова слышу — пармастер, потому что многие говорят не пармастер, а там банщик называют, парщик называют. Это все-таки пармастер. Ну, потому что банщик звучит как бы уменьшительно. Ну, так, не очень красиво. Поэтому пармастер, ну, современное слово, оно принимается гораздо более весомо, что ли, скажем так. Хорошо. Теперь давай вернемся к тому, что у нас здесь происходит. Вот впечатление о том, что ты здесь увидел, с кем встретился, какие мысли. Ну, для меня это площадка моих друзей, поэтому прежде всего я вижу здесь огромное количество своих братьев, своих друзей, своих партнеров. Это площадка, где мы можем встречаться, общаться. Но помимо того, что здесь есть замечательные люди, здесь само пространство, оно тоже очень интересно, потому что этот фестиваль посвящен здоровью, и этот фестиваль посвящен в том числе и баням. Такая очень важная и утерянная комбинация, потому что о здоровье мы сегодня в современном мире говорим достаточно часто, о банях говорим, но не с точки зрения здоровья. А как совместить эти две вещи, о которых говорили наши предки, что баня – это здоровье, в тот день, когда паришься, не старишься и так далее. Ну, очень много таких словесных изречений из прошлых веков, но что они означают на самом деле, мало кому известно. Поэтому баня, она сегодня скорее существует в таком досуговом виде. А здесь на фестивале все-таки раскрывается потенциал, глубина, то, что реально помогает людям, то, что связано с здоровьем. Плюс еще здоровье само по себе, которое здесь проводит замечательные мастера. На Руси слово «здоровье» воспринималось не так однозначно, как сейчас это трактуют доктора. Доктора так, физическое здоровье, да. И все. И вот баня – это такой центр сборки человека, где проявляется и физическое, и внутрифизическое, и мыслительное, и объединяющее. Вот твое отношение к бане на каком уровне? Дело все в том, что баня – это такая вещь, когда человек может попасть в такой, как бы, сакральный собственный мир. Никто не знает лучше своего тела, чем само тело, что нужно лечить. Ни один доктор на этот вопрос не ответит. Тело знает, только как вытащить эти знания из нашего тела, чтобы оно сработало вот таким образом, чтобы здоровье как раз появлялось. Баня – это такое уникальное место, где мы можем создать особые условия для человека, когда он может запускать на современном языке биохимические процессы внутри организма, эмоциональные, психологические очистки, духовные очистки. Это все происходит в бане. Не потому, что в бане это какое-то такое место, где вот там жарко и что-то происходит. Баня – это место уединения, там, где человек встречается сам с собой. Создать эти условия сложно, но это возможно. Раньше это создавалось в каждой деревне, в каждой бане. Сегодня социальный смысл, ну, очень сильно отодвинуло от мира ощущений, от внутреннего мира. Мы живем больше какими-то вот внешними факторами. А баня все-таки такое место, знаете, как место силы бывает у человека. Вот сядешь у ручья или в лесу, или в горах, и тебе никто не нужен. И ты прямо чувствуешь, что вот сила наполняет тебя, что что-то в тебе чистится. Вот баня – это рукотворная природа, которая создает вот это место силы. Поэтому баня для каждого человека очень индивидуальна, потому что мы все разные. И найти свою баню, свой внутренний мир в этой бане – не просто, но это возможно. Когда мы говорим с человеком о понятных вещах, когда мы пытаемся разобраться в ценностях его жизни, баня создается уже под него. Лучший строитель бани – это сам человек. Только нужно помочь ему разобраться в той картине, которая находится внутри. Уникальность этого фестиваля здоровья в чем? Знаете, вот в этом году у нас достаточно здесь социально серьезный проект. Он связан с тем, что баня не воспринимается медицинским сообществом как вещь, которая приносит здоровье. Если мы у врача спросим, можно ли мне идти в баню, врач назовет огромное количество причин, по которой не стоит ходить в баню. И врачи правы, потому что современная баня, современная субкультурная традиция банная, о которой все думают, что это вот прямо такая наша исконная традиция, она не имеет ничего общего с той традицией, которая была раньше. И когда мы приводим врачей в другое пространство, в другую баню, они говорят, ну мы просто не знали, что баня это такая штука. Конечно, туда можно ходить и гипертоникам, конечно, туда можно ходить и людям с сердечными заболеваниями, но это должна быть та баня, которая помогает человеку, а не угнетает. Потому что если вы зашли там 80-90 градусов, 43 градуса для человеческого организма – смерть. Поэтому тело всегда защищается. А в бане процесс другой. Когда тело открывается, мы должны создать идеальные условия для жизни тела. Самые идеальные для человека, которые могли бы существовать. Это рай. Вот в бане он должен быть. Только после этого будут происходить те процессы, которые важны. Поэтому мы сейчас сделали такой шаг достаточно серьезный, что попытались медицинское сообщество все-таки привлечь на это мероприятие. Здесь достаточно много мастеров, профессионалов, банных людей, которые разбираются во всех этих вещах и которые могут действительно на физическом уровне показывать результат. Ну, например, у человека гипертония, давление там 160 на 110, попарили в бане, у него давление нормализовалось 120 на 80, через час давление такое же, через 3 часа давление такое же, и мы понимаем, что организм стабилизировался. Конечно, давление будет повышаться, но через какое-то время можно еще раз сходить в баню, и баня будет сдвигать норму давления в те критерии, которые, очевидно, с точки зрения докторов являются ценными. Только таким образом мы можем доказать, что баня действительно оказывает положительное воздействие на человека. Вот здесь сегодня площадка как раз собирает и промастеров, и медиков, и достаточно известных медиков, которые сами хотят посмотреть, а так ли это на самом деле. Это вот тот шаг, когда мы хотим все-таки баню сделать, доказать, что есть здоровье. Не обо всех банях речь, а только о тех банях, которые собираются по какому-то алгоритму для человека. Дождик пошел, который нам несет свежее что-то, и надо заканчивать наше интервью. В заключение я предлагаю что-то пожелать нашим радиослушателям и зрителям. Вот у тебя есть такая возможность что-то доброе лично сказать. Дорогие друзья, хочу сказать, что, к сожалению, вот в нашем скоростном мире очень тяжело разобраться в реальностях этой жизни. Мы живем отчасти в иллюзиях, потому что, так уж происходит в нашем мире большое насаждение информации, которая мешает нам чувствовать себя и понимать себя. Но вот баня – это то место, где можно познакомиться, еще раз встретиться, возможно, с самим собой. Это редкое чувство, которое происходит в бане практически с каждым человеком, если вы попали в руки профессионала, такого серьезного, хорошего профессионала. Это невозможно писать, но это можно обязательно попробовать. Обязательно это нужно попробовать, потому что каждый должен себя это прочувствовать, это чувство. Увидеть это явление совершенно с другой стороны, возможно, что еще не знакомое для вас явление, поэтому, безусловно, баня – это здорово, но все-таки нужно находить проводника, того человека, который проведет вас по этому пути и покажет огромный мир, наверное, скрытый мир вот этого банного явления, о котором говорили наши предки много-много веков назад, который сегодня мы пытаемся как-то возродить и показать людям совершенно другое явление, которое называется русская баня. Другими словами, у человека есть духовник, а есть свой пармастер. Ищите своего пармастера и приходите на такие замечательные фестивали, такие замечательные явления нашей жизни. И будьте все здоровы, быть добро. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях.